который только задом и вертеть. Но это ей дьявольски шло, надо сознаться. И не думайте, что она этого не понимала. Нарочно шла впереди меня, чтобы я видел, какой у нее красивый круглый задик. Надо сознаться, он и вправду ничего. Но самое смешное, что на всем этом проклятом катке мы катались хуже всех. Да-да, хуже всех. Ужас, что творилось. У Салли лодыжки так подворачивались, что терлись прямо об лед. И не только вид был дурацкий. Наверное, ей и больно было до черта. По крайней мере, у меня все болело. Я чуть не умер. Вы бы нас видели. И противнее всего, что сотни-две зевак стояли и смотрели. Делать им больше было нечего, только смотреть, как люди падают. «Может, хочешь пойти в бар? Возьмем столик, выпьем чего-нибудь», — сказал я ей наконец. «Вот это ты гениально придумал», — говорит. Она просто замучилась. «Бесчеловечно так себя мучить. Мне ее даже стало жалко. Мы сняли эти подлые коньки и пошли в бар, где можно выпить, посидеть в одних носках и посмотреть издали на конькобежцев. У столика Салли сняла перчатки, и я дал ей сигарету. Вид у нее был довольно несчастный. Подошел официант. Я заказал для нее кока-колу, для себя виски с содовой. Только этот подлец отказался подать мне виски. Пришлось тоже пить кока-колу. Потом я стал зажигать спички. Я часто это делаю, когда находит настроение. Даю спички сгореть до конца, так что держать нельзя, и бросаю в пепельницу. Нервная привычка. Вдруг ни с того ни с сего Салли спрашивает. «Слушай, мне надо точно знать, придешь ты к нам в сочельник убирать елку или нет? Мне надо знать заранее». Видно, она злилась от того, что ноги болели после этих коньков. «Я ж тебе написал, что приду. Ты меня раз 20 спрашивала. Конечно, приду. Понимаешь, мне надо знать наверняка», — говорит. А сама озирается, смотрит, нет ли тут знакомых. Вдруг я перестал жечь спички, наклонился к ней через весь стол. Мне надо было о многом с ней поговорить. «Слушай, Салли», — говорю. «Что?» — спрашивает. А сама смотрит на какую-то девчонку в другом конце зала. «С тобой случается, что вдруг все осточертевает?» — спрашиваю. «Понимаешь, бывает с тобой так, что тебе кажется, все провалится к чертям, если ты чего-нибудь не сделаешь. Бывает тебе страшно? Скажи, ты любишь школу? Вообще все?» «Нет, конечно, там скука смертная. Но ты ее ненавидишь или нет?» «Я знаю, что это скука смертная, но ты ненавидишь все это или нет?» «Ну, как тебе сказать, не то, что ненавижу. Но всегда как-то приходится, а я ненавижу. Господи, да чего я все это ненавижу? И не только школу, все ненавижу. Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу, автобусы, где кондуктор орет на тебя, чтоб выходил через заднюю площадку. Ненавижу знакомиться с ломаками, которые называют лантов ангелами. Ненавижу ездить в лифтах, когда просто хочется выйти на улицу. Ненавижу мерить без конца костюмы у Брукса, когда тебе... Ну, не кричи, пожалуйста, — перебила Салли. Глупо. Я и не думал кричать. Например, машины, — сказал я ужасно тихим голосом. Смотри, как люди сходят с ума по машинам. Для них трагедия, если на их машине хоть малейшая царапина, и они вечно рассказывают, на сколько миль хватает галлона бензина. А как только купят новую машину, сейчас же начинают ломать голову, как бы им обменять ее на самую новейшую марку. А я даже старые машины не люблю. Понимаешь, мне неинтересно. Лучше бы я себе завел лошадь, черт побери. В лошадях хоть есть что-то человеческое, с лошадью хоть поговорить можно.